Глава 9. Ровно в 3 часа дня Леклерк собрал нас в приемной лаборатории. Дель Пьеро, Сибирский, трое из научной полиции, два инспектора и я. Взгляды у всех затуманены тревогой, потому что за стеной люди в белом смотрят в электронные микроскопы или впиваются в мышек ядовитыми иглами. Здесь, в самом сердце столицы, изучают эпидемиологию паразитарных болезней, передающихся векторным путем. Стараются, например, понять, почему некоторые зараженные животные, носители инфекции, не поддаются смертельным для людей болезням. В этой зоне белого кафеля, бронированных дверей и прикрытых масками лиц, пахнет дезинфекцией, чрезмерной чистотой, а точнее сказать, так и шибает в нос невидимой опасностью. Окружной комиссар прочистил горло. По его лбу крупными каплями катился пот. «Поскольку не все вы владеете информацией на одном и том же уровне, повторяю объяснение с самого начала. Анализы крови Вивианы Тиссеран, женщины, которая была найдена мертвой в исповедальне, равно как и результаты вскрытия, показали, что она стала жертвой одной из самых опасных форм малярии. Паразит в течение 10-дневного инкубационного периода находился в ее печени, затем, менее чем за 2 недели, с ней расправился. Как сказал Ван де Вельде, бомба замедленного действия». Мы похолодели. Все бессознательно принялись почесывать кто руку, кто ногу, кто затылок. Я увидел, как переменился в лице Сибирский. А Леклерк продолжал. «Малярия, ее название идет от средневекового итальянского «мала ария», «дурной воздух», передается через посредничество особого рода комаров, анофелесов. Именно этих насекомых наши лаборанты обнаружили в Шоманбри, в доме тиссеранов. Анофелес заражает человека, когда сосет кровь. Окружному комиссару было не привыкать к опасностям, но на этот раз он не мог скрыть отчаяние. Дель Пьеро кусала пальцы. Остальные, и я в том числе, весь кулак. Комары ни одного из нас не пощадили. Посыпались идиотские вопросы и высказывания. Что теперь с нами будет? Нам нужны лекарства, антибиотики. Не может быть. И что теперь? Объявят карантин? Леклерк попытался утихомирить собравшихся. Сейчас придет специалист. Он подробно расскажет о способах борьбы с опасностью, которая нам угрожает. Малярия! Малярия! «Да как такое возможно?» — твердила перепуганная Дель Пьеро. «Во Франции не бывает малярии. Откуда взялась эта гадость? Черт!» «Во всем этом еще предстоит разобраться. Службы здравоохранения, ВОЗ и ученые разных специальностей уже подключились к работе. Они сообщат нам, насколько велик риск». «Риск? Насколько мне известно, от этого подыхают. А если не сдохнем, так нас до конца жизни будет трепать лихорадка. Я ведь не ошибаюсь, а, комиссар? Не ошибаюсь?» Окружной комиссар не ответил. Он сел на скамью лицом к нам, свесил руки между колен. «Есть опасность распространения?» — спросил я, почесывая ухо. «Мне сказали, что эти насекомые — эндофаги», — ответил Леклерк. Они остаются внутри первого помещения, в какое проникли. Видимо, это должно уменьшить опасность распространения инфекции в Шоманбри. В любом случае, пока требуется строжайшая секретность. Никто ничего не должен знать. Даже ваши семьи. Приказ министерства. «Бред какой-то!» — закричал Сибирский. «Как, по-вашему, я смогу скрыть это от жены?» «Как-нибудь выкрутишься. Малейшая утечка, и немедленно поднимется паника», —

«Идите туда, вами займутся врачи». Все чуть ли не бегом сорвались с места и тут же скрылись из виду. Остались только мы с Леклерком, который удержал меня, положив руку на плечо. «Погоди секундочку. Ты возвращаешься на работу. Твои показания признаны убедительными. Уровень азота в крови Тессерана доказывает, что его погрузили в воду ровно за 2 часа до того, как ты поднял его на поверхность. А примерно в это время человек, живущий рядом с церковью в Исси, был разбужен звоном стекла и криками. Он выглянул в окно и записал номер машины, водитель которой, то есть ты, размахивал пистолетом. Тех, кто на меня напал, задержали? Пока нет. Я немного подумал. Странно. Я нахожу послание, на меня нападают, и Тессерана тут же спускают на дно колодца. Ты хочешь сказать, что... В баллонах у него почти не оставалось кислорода. Все было сделано с таким расчетом, чтобы он отдал концы у меня на руках. Что, если убийцы сообщили о моей находке за тимпаном, чтобы он мог вовремя опустить Тессерана на дно? Возможно, нападение этих троих было подстроено. Но зачем? Для того, чтобы его пророчество сбылось. Мы имеем дело с типом, который последовательно осуществляет все, что задумал. И мы сами явное доказательство этого. По обе стороны прохода над кабинками загорались красные лампочки, означающие «занято». Открыв передо мной дверь, Леклерк прибавил. Мы подключили центральное управление по розыску пропавших без вести. Ты был прав. Он удерживает у себя дочь Тессеранов Марию, 19 лет. Он взялся за целую семью. Боюсь, скоро мы получим еще один труп. В паузе между двумя последними фразами Леклерк подтянул рукав сорочки и почесался. Придется быть профессионалами и пахать, несмотря на эту штуку. В надежде на... Ну, в общем, ты понимаешь, что я хочу сказать. Да, понимаю. Я добился разрешения, чтобы кто-то из старших по званию допустил в лабораторию ПТ-3, где исследуют все виды живых паразитов. Она здесь, у нас под ногами. У меня полный завал. Дель Пьеро координирует направление поисков. Узнай там что-нибудь. Понаблюдай. Поизучай мерзких тварей. А главное, постарайся понять, каким образом этой сволочи удалось добыть целую армию комаров-убийц. Оказавшись в кабинке в полном одиночестве, я рухнул на деревянную скамеечку. Вирусы, бактерии, невидимые враги и непобедимые, даже если натравить на них всю полицию мира, программируемые, способные убивать, даже не прикасаясь, новое поколение убийц. Какой-то человек откуда-то ими управлял и выбрал нас своими жертвами. А если эти мерзкие, как сказал Мартен, твари окажутся невосприимчивыми? Если он и до такого додумался? Я вспомнил Вивиану Тессеран. Сейчас уже ясно, что она умерла от последнего приступа лихорадки. Возможно, он заразил ее, а потом смотрел, как она медленно умирает в исповедальне под взглядом Христа. Я вспомнил обломанные ногти жертвы, представил себе темную комнату, в которой преступник держал ее много дней, пока лопались ее красные кровяные шарики, а муж Вивианы. Эти 2 страшных часа на 30-метровой глубине, когда вся жизнь, должно быть, прошла перед его глазами. За что ему такое наказание? Пророчество, о котором говорил Поль, сбывалось. Послание слово за словом открывало свои тайны, погружая нас в беспросветный ужас. Все только начинается. Если он заставил родителей вытерпеть такие муки, то какая жестокая, бесчеловечная пытка была уготована дочери?